Друзья, мои коллеги из Владивостока путешествуют по разным городам и дегустируют китайскую еду, как самую вкусную, так и не очень. Это не только познавательный блог о еде, но также юмор и путешествия. Подпишитесь на блог ChiFanDV, и вы, возможно, тоже заинтересуетесь китайской культурой. Все ссылки в описании. Друзья, всем привет! Сегодня мне подписчик прислал скриншот сообщения, который ему пришел буквально вчера. Там хотят у него с карты сделать покупку, ну, списать денежные средства на Озон сайте. В общем, давайте позвоним сейчас, пообщаемся, узнаем, почему хотят списать деньги. И вот он, этот скриншот. Здравствуйте, Анна. Да мне вот смс пришла о том, что у меня по карте на Озон какие-то списания. Могу бы вам сказать, какие списания? 7 тысяч, по-моему, на Озон какая-то покупка зарезервирована. Когда вам уведомление пришло? Вчера вечером, я вот только сегодня увидел. Так, карта. Это вот я просто не совсем в этом разбираюсь. Что за карта? Мне вот на работе карту давали. Это о ней речь идет? Ну, скорее всего, да. Угу. Ну, вот на работе мне давали карточку, да. И сейчас номер или что вам нужно? Номер вашей банковской карты. Сначала фамилия, имя, отчество, потом номер карты. Заявку составляем в порядке, пожалуйста. А, я вас понял. Белозеров Андрей Анатольевич. Из какого города вы к нам обращаетесь? Из Воронежа. Вот уведомление вам вчера пришло. Вчера в 21:54. Карта 8970. Ну вот, карту мне на работе давали, такая пластиковая, черная. Ну тут вот первые 8970, первые две цифры. Это вот карточка, тут вот еще в ней это выломано, как сим-карта, что ли, телефон мне давали на работе. Это о ней речь идет? Нет. Речь о банковской карте. Это на какую зарплату мне переводят? Ну, наверное, я не знаю. У вас есть номер телефона. На этот номер телефона вам пришел. Да, ну я просто, мне на работе просто давали две карточки. Одну вот давали, куда зарплату переводят, вторую давали, это вот номер телефона рабочий, карточка тоже, черная такая. Ну вот вторая карта... Вторая карта, вот тут Сбербанк написано, Мастеркард, вторая карта. Так, это 54-69. 13-00. 11-50. 11-92. Ой, что у вас там за звуки? Я вас что-то плохо слышу. Что? Алло. Подработал на Да вот что-то какое-то жужжание. Этот перфоратор работает. А, так, что вам нужно? Так, срок действия. 90-13 вот тут написано под фамилией. Ну вот через дробь 90-13-01-63. А это 90-13, вот это что? Это не то? Что-что, не понял? Подождите, я просто не разбираюсь в этом, о чем вы говорите. Вот вы говорите через дробь внизу на самой карте цифры. А тут просто на ней все по-английски написано. Тут вот валит тру какой-то, дзру. Тут вот под номером карты много цифр, я не понимаю, какие тут. 0160. Что? А, вот. Вот есть 12-18 через дробь. Ну, наверное. Так, ну я ей в банкомате не пользовался. Я так там телефон, короче, оплачивал. Я зарплату собираю, не снимаю с нее деньги. Ну вот я пополнял баланс телефона на 200 рублей буквально 2 дня назад. Но это так, я через это, через мобильный банк, или как он там называется. Блин, да я вот что-то не проверял. 2 года я зарплату не снимал, там по 10 тысяч мне переводят в месяц. Где-то... Ну, это сколько? 100, да где-то 240 получается там у меня. Вас очень плохо слышно. Что вы говорите? Хорошо. Андрей Анатольевич, спасибо большое за ожидание. Информация о вашей карте уточнила. Вашу карту зарезервирован платеж на сумму 9700 рублей на сайте магазина Озон. И еще один платеж на сумму 7500. На какую? На 7500? Да. Ага, я понял. Второй платеж на 9700. Ну, все правильно. Совершали, да, самостоятельно данные? Совершал. Совершали и хотите его провести? Ну да. Хорошо, для провода платежа давайте тогда с вами уточним информацию. На обратной стороне вашей карты по черной полосе последние 3 числа. Скажите мне, пожалуйста. Так. Я это, а мне в смс-ке написано, что типа платеж будет через сутки обработан. Это что, надо подтвердить сейчас его или что? Да, верно, вы поняли, надо А я подтвердить. же его там на сайте уже подтверждал. Или 2 раза надо подтверждать? Конечно, нужно личное обращение в Ага. оплаченный центр для подтверждения операции. Я понял. Мне вот это в бухгалтерии просто сказали, вот этот номер задний никому не давать, когда карту давали. Этот номер никому давать нельзя третьим лицам. Ведь А первое лицо, я второе. Третьим лицам давать нельзя. вы второе лицо, да? Я понял. А может вы второе яйцо? Алло. Да говорю, перфоратор работает опять теперь у меня, не расслышал. Что нужно вам сказать-то? Да, хочу. А в смысле последние? Их тут всего три. И... Ага, я понял. А вторая покупка, это что за вторая? Я одну штуку делал. Вы какую будете подтверждать? Да. На 9 я ничего не делал. Я только на 7 заказывал, на 9 мне не надо. А там что я на 9 заказано, на сказать можете? А вы где смотрите? А у вас уже в тюрьмах программы такие устанавливают? Ну, в прямом. Откуда у вас в тюрьме такая программа? А где вы? И а что, там у вас тюрьма по... Банк. А вы какого отношения к нему имеете? Нет, сейчас я вам вот этот номер карты дам, и вы у меня ничего не своруете с карты? Да? Я понял. Просто вот этот подозрительно, что вы последний номер спрашиваете, как бы. Мне сказали, что это мошенники такие номера спрашивают. Угу. Что? Да нету у меня вопросов никаких. Буду. Так, последние три цифры. Это вот на самом верху под полосой или внизу? Ну вот я сейчас карточку кверх ногами перевернул, и получается у меня под полосой номера телефонов. Как карточку держать? Кверх ногами или наоборот? Да. Нормально карту поверните под магнитной, под черной полосой последние три цифры. Ну, чипом вверх или вниз? Верхняя полоса черная у вас должна быть наверху. Кверху, к потолку смотреть, да? Это вот где спасибо написано. Да, именно там. Угу. Так, значит, 400. 451. Да, это если наоборот читать, а есть в другую сторону, то 154. Ну, 500, ой, 451 в обратном направлении, 154 слева направо. Вам слева направо или справа налево? Вам слева направо. Слева направо 154. Хорошо, сейчас вышлю вам код для отмены платежа на сумму 7500. Ага. Так вы сейчас код мне вышлите на 7500 подтверждение или на 9500 для отмены? На 7500 подтверждение мы вам вышлем оплату, покупки, которую вы заказали, а на 9500 потом мы вышлем вам, на 9500, извините, вышлем вам код для отмены платежа, так как вы его не совершали. Ага, понял. Давайте, а мы на связи или я ложу трубку? Я просто смски не могу читать, пока режим разговора идет. У меня телефон старый, мне надо будет положить трубку, чтобы смс прочитать. Давайте сначала попробуем режим разговора. Если не сможете прочитать, значит, что-то изменится. Да я точно знаю, что не смогу. Мне, чтобы посмотреть смс, надо выйти в меню телефона. А чтобы выйти в меню, надо трубку положить. Хорошо, тогда изначально надо изменить, как вам код отправлю. И вы мне перезвоните или мне самому звонить? Я вам перезвоню. Хорошо, давайте. Все, разъединяемся. В общем, сейчас будут вводить 7500 оплату своих каких-нибудь нужд и пытаться их своровать с моей карты. Ждем звонка от нее. Алло. Андрей Анатольевич, здравствуйте. Здрасте. Вам код пришел? Да. Кто это код для подтверждения операции? А тут вот написано, что списание будет. Ну вы же подтверждаете операцию на 7500, соответственно, у вас будет списание, все верно. Но тут не написано. Какую покупку на Озоне. А не написано, какая покупка. А там у вас и не будет написано, у вас просто написано транзакция и все. Ну да, он вот, я сейчас смотрел, он вчерашний номер с сегодняшним не совпадает, какой вчера я подтверждал. Да, не совпадает, потому что это уже другой вид транзакции. Аж как это? Вы подтверждали внутреннюю, сейчас вы подтверждаете свою личную транзакцию. Ну подожди, транзакция, она же одна, что значит внутренняя и моя личная? Вы подтверждали внутреннюю на сайте Озон. Ну? Сейчас вы подтверждаете с банком транзакцию свою. Чё-то вы, по-моему, не то мне рассказываете. Вы что, хотите у меня 7000 с карты своровать? У вас никто денег своровать не хочет. Вам проводят у вас транзакцию, которую вы сами на Озоне заказали. Ну, транзакция, она же существует один раз на платеж. Как может быть две транзакции на один платеж? Когда у вас деньги не списались, когда вы подтвердили, сейчас у вас будут списываться, так как вы проплачиваете покупку свою. Так в СМС написано, что если я в течение суток не отменю покупку, то все будет нормально, она будет проведена. Я ее не хочу отменять. Зачем ее подтверждать второй раз? Так мы ее не отменяем, мы ее наоборот с вами проводим. А в СМС вы знаете, какой текст был написан? Какой? Что если я не совершал покупку, я должен обратиться в банк. Если я совершал, то ничего не надо, все спишется, все будет нормально. Прям вот так вот у вас было. Но смысл такой, я просто дословно не помню, но смысл сообщения такой. Андрей Анатольевич, вы сейчас позвонили подтвердить транзакцию платежа. Я вам рассказываю, показываю, как это нужно сделать. Вы мне отказываете предоставлять код. Как будем дальше работать? Но если я подозреваю, что вы хотите украсть деньги у меня с карты. У вас деньги украсть с карты никто не хочет. Не хочет? Мы проводим проплату, которую вы сами заказали на Озоне. Ну? Так я же ее вчера провел. А деньги у вас не списали же? Нет, не списали. Сказали, в течение суток будут списаны в смс-ку вашей. Вот сейчас мы будем проводить оплату. Время в течение суток уже подходит к концу. Да. А может быть, они сейчас спишутся, а потом еще раз спишутся, если две транзакции нет, будет? Нет, спишутся всего лишь один раз. А 9000 куда денутся? А 9000 мы отменим. А откуда они взялись? Кто-то, значит, завладел вашими данными, пока на Озоне покупку совершали. О, в смысле, когда я вводил в поле оплаты свои данные, их кто-то своровал? Да, возможно. А как такое возможно? Я, к сожалению, вам не могу этого сказать, потому что я просто не знаю. Ну, там же надо подтверждать, а я же не подтверждал ничего. Андрей Анатольевич, код, который вам пришел, действует одну минуту. Если вы не успеете его нам сообщить, мы не сможем вам провести проплату. Не сможете... Ваш заказ просто аннулируется. Ну, он, по-моему, 5 минут действительно, а не одну. Одну минуту. Ну, одна минута... Контрольное подтверждение действительно одну минуту. А, я вас понял. Ну, уже прошло минуту, значит, заново надо. Еще пока не прошло. Ну, вы мне 2 раза звонили, я просто на улице был, не слышал. И уже с вами разговариваем 2-3 минуты. А теперь, напомните, будете подтверждать операцию или не будете? Буду. Код диктуете, который вам отправили? Блин, а я его забыл. Там какой-то 6-значный был. По-моему, 00-13-72. Я пока разговаривал, забыл. А? 00-13-72. Или 73. Ой, по-моему, 78. 72. Блин, я забыл. Смотрите еще раз режим разговора. Сейчас я попробую в меню выйти. Получится или нет? Блин, не получается, надо трубку класть. Тогда я сразу, когда вам перезвоню, пожалуйста, трубку возьмите. Да, я больше не пойду, это просто в гости приходили, там самовар отдавали, самовар в ремонт отдавал чистить. Хорошо, я вам перезвоню сейчас. Давайте сейчас посмотрю, ага. Алло. Андрей Анатольевич, посмотрели код? Да, посмотрел. А это что это у вас за номер второй какой-то? Не Бирба, не с банка. Это мой личный номер моего личного рабочего места. А тот 8800 куда делся? Это общая горячая линия, которая переводит на любого из сотрудников горячей линии. На карту деньги переводит? Которая переводит на любого из сотрудников горячей линии. Это общая горячая линия. А как я позвоню и на вас сразу попадаю? Вы там одна? Один? Нет, я не одна. Вы стоите у меня на одержании и сразу попадаете ко мне. А, это у вас там так система работает. Так я с вами веду работу по отмене и проводу платежа. А, ну я просто не знал, как это работает у вас. Я понял. А сколько вообще вот так за месяц зарабатываете? Нормально? Ну, на работе, конечно, нормально. Да нет, не на работе, а вот так, обманывая людей честных, доверчивых. Чего вы взяли, что мы обманываем людей? Ну, подозреваю. Потому что у меня карты вообще пластиковой никогда не было никакой. Как могла с нее покупка быть зарезервирована? Есть у вас карта? Нету и не было никогда. Значит, без вашего ведома составлена у вас карта? Каким образом? Забрали ваш паспорт. Откуда? Ну, кому-то отдали, давали свой паспорт, код вы паспорта на работе оставляли. И как номер телефона к ней привязался мой? Это все спокойно проверяется. Ну, проверьте. Ну, я так не умею делать. А обманывать? Меняем или проводим. А обманывать умеете? Ну, честно говоря, что-то... Что оператора? На старшего оператора технического отдела. И он с вами вам все расскажет и объяснит, хорошо? Когда? Прямо сейчас. Давайте. Трубку положила. Ну, это понятно было сразу, что ни на какого оператора она не переключит. Так, ну все, с этого номера они больше не хотят общаться. Сейчас попробую набрать с другого. Номер не отвечает. Оставьте сообщение на вставничек. Друзья, ну в общем, номер не отвечает. Видимо, она соображает, что сразу второй звонок идет, подозревает, что это я опять хочу с ней пообщаться. В общем, смысл в том, что многие уже знают о таком способе развода, но как вы видите, что продолжает он работать, потому что если идет смс-рассылка таких сообщений, то и получается, что есть, наверное, еще люди, которые не знают об этом, и которых удается обманывать. Так что не ведитесь на такие смс-ки, подписывайтесь на мой канал. Всем мира!